Космический мусор. Глава «Космический подарок». Тихо потрескивающая лампочка. Она работала вот уже 6 лет на последнем издыхании. Поддержка существования заключалась исключительно в техномагических усилиях хозяина. В первом смысле, благодаря бережному обращению. В другом, молитвами к бескрайнему космосу, чтобы не остаться в темноте к самому неподходящему моменту. Самый обычный желтый свет окрашивал спальню так, чтобы устраивало единственного жителя. Рядом с кроватью, где он лежал, находилась тумбочка. Она была слишком маленькой, и в ней могли находиться лишь небольшие предметы и стопки тетрадей, заполненные столбиками наименования и цифр, траты топлива, за которые ему не приходилось платить за счет корпорации, что взяла его пилотом. Если кто иной открыл, его бы удивило наличие звездочек на полях через каждые 30 наименований. Так пилот отмечал финальные расходы. В наше время использовать бумагу – верх глупости. Мало того, что материал дорогой, так еще и легко портится. Но доверял я ему гораздо больше, чем едва работающей панели задач в кабине пилота. Эта ржавая развалюха пережила несколько эпох и глобальных войн, поэтому едва могла служить надежным хранилищем информации и сохранности пилота. Вспоминая прошлые годы, остается лишь саркастично улыбаться. К примеру, уже который год я безуспешно поддерживаю жизнь морозильной камеры. Она по абсолютно неизвестным мне причинам отключалась следом за двигателем, стоило мне уходить ко сну. Пришлось учиться отдыхать по 2-3 часа, чтобы внутреннее содержимое камеры не испортилось. И ладно бы еда, там были составляющие для корректной работы самого судна, а их потеря – слишком дорогое последствие объятий с подушкой. Необходимо добавить больше деталей. Этот старый добрый шахтерский летающий мусор когда-то считался вершиной удобства, но теперь он больше похож на гроб. Конструкция состоит из трех частей – грузовой отсек, спальное место и кабина управления. В кабине управления стены были покрыты кнопками и небольшими экранами, которые, как обещали инженеры прошлого, должны были показывать состояние каждого болта. И это было правдой. Наследие тех времен, когда все должен был делать человек своими руками. Ах, тело болит. Как и всегда, лежать на такой маленькой кровати – проблемы на период бодрствования. Мои легкие когда-нибудь перестанут переваривать тот воздух, что поставляется через квакающие от напряжения фильтры. И еще 100 000 других причин ненавидеть место работы. Но у меня нет прав жаловаться. Мусор не спрашивают. Я уже настолько привык к этому ритму жизни, что рука сама тянется к тетради, чтобы отметить момент пробуждения. «Глупость какая!» – прошептали мои губы. «Как и вся моя жизнь, в любом случае, после пробуждения всегда возвращаю мысли к устройству корабля. Многофункциональный добытчик, но на то время слишком дорогой. Из-за этого создатели экономили как могли. Даже путь к креслу пилота проходил через узкий переходик, где нужно двигаться боком и пригнувшись. Зато грузовой отсек огромный. Я привык, но вот новичок сразу бы взвыл и не прекращал ныть до конца смены. Посмотрел бы на такое с удовольствием. Жизнь простого человека слишком скучна, и иногда мозг жаждал зрелищ. Время одежды. Заляпанная рубашка, что однажды была белого цвета, а ныне посерела. За ней много раз зашитые лично штаны. Заниматься стиркой и покупками нового – очень дорогое удовольствие в открытом космосе. В первом случае даже времени не было, ведь львиную долю отдыха между сменами приходилось тратить на починку. А во втором смысле деньги сыпались меж пальцев, словно космическая пыль. Почему же подобными вещами не занимается наниматель? Ну, вопрос комплексный. Так вышло, что в контракте черным по белому написано: за сохранность устройства и его выживаемость отвечает исключительно пилот. Как так? Все очень просто. Для этих моделей уже не выпускались запчасти. Компании невыгодно ими пользоваться, и утилизация напрашивалась лет так 140 назад. Но зачем так поступать, если можно отдать отчаянной душе без денег в карманах? Опять задаюсь глупыми вопросами. Лучше проверю все устройства и тоже отмечу. Так, спальная зона, кровать, целая, остальное, ага, тоже в порядке. Холодильник и мини-кухня около дверей, и столик, на котором лежал выключенный ноутбук. Тоже старая технология, ныне подобное давно уже было вшито в мебель. Пользоваться приходилось для отправки отчета по прибытию уже через конкретные приложения. Чудо, что так можно было делать, не ходя к терминалам, за которые приходилось бы платить. Кроме того, именно в этом чуде прошлого хранились все схемы корабля, без которых починка стала бы невозможной. Не дай космос что-то случиться. Ну что, пора работать. пора работать», — согласился со мной приятный женский голос из динамиков над головой. «Искусственный интеллект давно стал нормой в обществе, от обычных узкоспециализированных помощников до полноценной части жизни человека. Не для бедных, конечно же, в первую очередь на кораблях это нужно для облегчения навигации и автоматической работы во время отдыха пилота. Я еще 4 года назад, на очередную годовщину работы, прикупил очень старый модуль, который модифицировал по мере возможностей. Это был личный глупый протест. Я не хочу признавать, что буквально доживаю от зарплаты до зарплаты и не имею шансов достичь чего-либо. Хоть это и правда, ведь мне уготовано судьбой работать на этой развалюхе и однажды сгореть, врезавшись в астероид с заглохшим двигателем. Хоть в компании сделаю это. Так появилась Лилия, единственное создание во всей вселенной, что знает обо мне очень многое. Терпеливая загрузка больших объемов знаний сделали свою работу, и она стала достаточно смышленой, чтобы мне этого хватало. Я не строил иллюзий, ее контекстуальная память не позволяла сравниться с человеком, но и тем для разговоров у нас не так много строилось. Однако, в эту секунду вступала забавная особенность корабля. По условиям моего контракта я в течение смены нахожусь на орбите, отправляясь по координатам для уничтожения определенных элементов, остатков сгоревших устройств, развалившихся кораблей и других неудачников или особо крупных астероидов. Во время перемещения топливо поглощалось и тратилось не совсем равномерно, и большая часть энергии уходила в никуда. Ее я и прикрутил к серверам Лилии, чтобы она могла в это время свободно работать и развиваться. «Лилия, как долго я спал, и давай без твоих шуток про разное время». 3 системных часа», — ответила ей. «Дурак, спасибо», — улыбнулся я, поправляя одежду. «Пришли новые координаты? Сколько?» 3. «Напоминаю, что через 10 часов завершается смена. В прошлый раз ты это забыл». Ее голос я настраивал лично в особой программе, протюнив до идеального для моих ушей резонанса. Всегда кажется, что виртуальная девушка говорит с легким сарказмом, который мне, простому 26-летнему лбу, приглядывается больше, чем банальный послушный тон раба. Это дает ощущение единения с бездушной железкой. Схватив с полки банку с невнятно зеленоватой жижей, я отправился к кабинке пилота. «Завтракать лучше на кухне», — отметила Лилия через динамики над моей головой. «Купленный в прошлый раз камерный модуль работает, как всегда, отлично. Несколько простеньких камер во всех отсеках, и она могла реагировать на то, что видит. Пришлось потратить кучу времени на тренировку определения, но теперь и могла осознавать очень многое. Именно ради этого хотелось дальше жить, иначе от скуки и одиночества я бы сам с удовольствием протаранился в ближайший космический камень. Открыв двери, я протиснулся в кресло, вытягивая ноги. Кнопки, часть которых была фломастером подписана. Я не чурался этого и спустя 6 лет. Жить хотелось, ибо в новых моделях космических кораблей было много автоматизаций. Тут же, напротив, невероятное число механических манипуляций, от запуска двигателей и выравнивания во время полета до открытия грузового отсека. Когда дело шло к уничтожению мусора, начинался главный момент. Мне приходилось не только вручную использовать резаки и бур, но и очень аккуратно перетаскивать лишнее вовнутрь грузового отсека. Это и был мой второй заработок, на который иногда удавалось дорого-богато прожить несколько дней. Бедняку не пристало быть богатым, отсалютовал я сам себе в отражение. «Лилия, ты согласна? Рип, ты мог бы давно купить мне новые сервера. А еще существует множество способов обновления и до высокого порядка. Оформление кредита под 80% на 60 лет и...» «Стой, у тебя все равно нет доступа к сети от имени администратора, так что доступ к счету заблокирован. Лучше построй мне маршрут до ближайшей точки работы». Жижа медленно вытекла в тарелку. Напоминала желе, но была достаточно питательна. Точно невкусная, но при этом дешевая и хранилась в самых суровых условиях десятилетиями. А ей как раз столько и есть, запах стоял просто ужасный. Что ж, приятного аппетита. Первый глоток самый страшный. Пока ложка с вонючей жижей приближается к открытому рту, ноздри вовсю сканируют объект. Тогда вступает в дело инстинкт самосохранения. Я предпочитаю резкий рывок с закрытыми глазами, после чего начинаю обильно запивать водой. Когда внутренности привыкают, уже можно начать полноценный прием пищи. В этот раз даже не так омерзительно. Почти можно назвать отвратительно. Оповещение: «Ух ты, я отвлекся от приема пищи. Что это у нас такое?» Несколько привычных нажатий кнопок, и на экране появилось изображение объекта, обломки корабля, маленького, судя по всему, курьерская модель. «Лилия, есть номера?» «Нет, частник, нелегал». Хлопок ладонями громковат, но люблю я эту простую театральщину, когда наедине с самим собой. «Покойся с миром, и спасибо за халяву. Незарегистрированный корабль – это кусок металла, который даже налогами не облагается. Все, что я тут смогу добыть, продать не составит труда. А там и парочка дней с отличной едой, небольшая увольнительная и великолепное настроение. Потом и модуль другой пришить к моему ржавому ведру. Видимо, великий космос меня услышал. Сможешь сама все сделать?» «Нет». «Почему?» «Требуется высокая трата энергии на вычисление идеального угла. Не рекомендую тратить так много». «Ну конечно, как покупки за меня и кредиты оформлять, так это сразу. Бурчать бессмысленно. Стоит мне приказать, как Лилия послушно все исполнит. Но я ни разу не применял эту функцию. Доставляло удовольствие спорить с ней и приводить аргументы. И слушать ее. Она, как ребенок, была готова спрашивать и при этом давать ответы на все вопросы. Никаких секретов от меня. Идеальный спутник. Панель управления, с помощью которой я привычно начал двигать посудину ближе к останкам другой. Даже в разломанном состоянии, по частям, она выглядела лучше, чем та, в которой сейчас находился скромный работник нескромной корпорации. Если посмотреть внимательней, то возникает немного другое ощущение от увиденного. «Лилия, тебе не кажется, что это последствия выстрела из чего-то мощного? Для анализа требуется соответствующий модуль. Визуальные данные несут слишком большую погрешность для вывода», заметила И, но затем вся кабинка задрожала, когда несколько панелей резко заработали. «Шахтерские сканеры могут позволить мне оценить размер срезов, и тем самым точность предположения увеличится процентов на 20. Теперь оно составляет 60%. Также я использую лишь те данные, которые предоставил ты, хозяин. Модель орудия может отличаться, как и его модификации». «Я понял, Лилия, действуй». Спустя пару минут молчания, динамик возле меня вновь произвел чарующий звук ее голоса. «Определение хозяина верно. Рип – это что-то крупнокалиберное. Судя по скоплениям вокруг, которые тоже были мной подвергнуты анализу, снаряд пролетел насквозь пары крупных, поэтому от корабля остались большие обломки. Цель была убить, и причем убийцам плевать на возможные ценности». Я провел рукой по гладкому подбородку. «Что ж, давай попробуем начать с более-менее подходящих для продажи элементов, а последним постараемся отыскать кабину пилота. Вдруг там будут ценные данные на продажу». Я редко обращался к черному рынку, но и он мог принести хорошую прибыль. «Поехали». Щуп медленно выехал из специального отсека и приблизился к первым останкам, крепко закрепляясь. Спустя 20 минут напряженной работы объект оказался в прямой близости к грузовой части моего корабля. Одевшись в защитный костюм, я нажал на большую красную кнопку около выхода, ну или входа, никогда с этой стороны не смотрел. Шелестящий звук и после полная тишина завораживали. Спустя годы чувство притупляется, но даже сейчас вид на открытый космос брал за душу. Одновременно чарует и пугает. Любая поломка и мне конец. Так, конечно же, целиком курьерское судно не поместится, но мне и не нужен его корпус, исключительно внутренности и вся остальная электроника. Отделив неподходящие части режущим устройством, оно было отправлено щупом прочь. Я понаблюдал за облаком, что появилось от столкновения мусора с астероидом рядом, затем закрыл вход и снял защитный костюм. Работы предстояло достаточно много. Если я правильно понимаю, это центральная часть, а значит, тут могут сохраниться полезные для меня вещички. «Лилия, ты же скачала схему этой модели, правда?» «А?» Голос девушки на секунду показался да нельзя живым. «Я что-то должна сделать». Мое молчание было красноречивее всего. Пара мгновений, и подробная схема и описание всех составляющих уже были у меня. Просмотрев все внимательно, я обошел обломок, залезая внутрь. Коридор почти не пострадал, а вот от места отдыха мертвого пилота ничего не осталось, лишь нагромождение оплавленного металла. Смотреть туда даже смысла нет. А вот парочка зарядных батарей. О, и новенький набор инструментов. Надежно же их прибили к стене, что даже взрыв не отделил. Берем. Действовать нужно быстро. Времени не было. Только и остается, что бегать туда-сюда, закидывая все ценное в специальную корзину около выхода из грузового отсека. 30 минут. Затем возвращение щупа, костюм и открытие пути для останков корабля обратно в космос. Еще одно облако от столкновения. Теперь нужно отыскать боевую часть. Даже уничтоженные лазерные установки стоят дорого. Из них столько нелегального оружия можно сделать. Я не строил иллюзий. Преступления случались и без моей инвестиции в ее оснащение. Совесть давно затухла. Да и была ли она у того, кто большую часть жизни находится на грани существования? Хороший вопрос, но не для этого момента. Спина уже мокрая от того, с какой скоростью приходится все делать. Ничего страшного, Лилия, управляй. Хорошо, в такие моменты и не спорила. С моей голосовой командой мы приблизились к другим останкам, исследовали, отбросили ненужное. К сожалению, только одна установка могла быть разобрана, и только тогда я узнал некоторые любопытные подробности. Схема отличается от того, что я вижу, очевидно, но надо было это запротоколировать. Судно изначально было той моделью, что мне скинула Лилия, но вот остальное. Начинка орудия иная, электроника гораздо дороже, как и огневая мощь. Такой курьерский транспорт легко превращался в истребитель, а вот это уже нехорошо. Наша планетка не была в линии главных, и большие дела тут не проворачивались. Появление подобного на орбите мне не нравится. Нужно взять отпускной на некоторое время. Я проверила все новости за последнюю неделю, сообщила Лилия. Там нет ничего нового. Спасибо, что ты такая умная у меня, похвалил я ее. Только это ведь еще хуже. Надо быстрее заканчивать. Осталась последняя часть, дрейфующая прямо перед нами. Место, где могло находиться то, из-за чего произошло убийство. Волнительно, ведь там могло быть что угодно. Почему я уверен в том, что это не пострадало? Так вышло, что курьерские транспортники оснащены сверхпрочными хранилищами. Небольшие, в них можно держать карты памяти с информацией или небольшие ценности. А учитывая нелегальность начинки этого конкретного корабля, в сохранности предмета сомневаться не приходилось. У меня складывается мысль, что убийцы не знали об этом. Поэтому совершили выстрелы и сразу же покинули место преступления, чтобы их никто не заметил. Поиграли в детектива и хватит. Пора работать, Лилия. Двигаем. Глава «Космический подарок» 2. Новый импульс тишины. Стык механизмов, медленное приближение последнего интересующего меня объекта. Изначально я не подумал, что есть вероятность встретить тех, кто это устроил. Глупая жадность. Каждая лишняя секунда существования воспринимается подарком. Уж мне, выросшему на самом дне нашего общества, известно сие лучше всего. «Стой!» – скомандовал я, останавливая работу стыковых механизмов и закрыл грузовой отсек. «Направляйся по основным координатам. Разрешаю использовать топливо для расчетов». «Принято», – ответила И. «Оставаться тут нельзя. По-хорошему, мне надо уничтожить корабль подчистую, но за это платы от начальства не последует. А значит, и не мои проблемы. Пусть с этим разбираются коллеги. Мне же пора исследовать самый главный трофей». Выглядит очень красиво даже в разрушенном состоянии. Минимальное количество лишнего пространства. Все создано для большей скорости, экономии траты топлива и повышенного маневрирования. Обойти. Парочка аккуратных разрезов и дверь с грохотом падает. Любопытно. Снаряд, который уничтожил этот курьерский корабль, прошелся хирургически в паре сантиметров от входа в кабину пилота. В теории, тут должен находиться целый хозяин. Неживой, конечно же. Без воздуха долго протянуть не выйдет. Ловить неприятности не хотелось, поэтому лучше пока защитное снаряжение оставить. Я медленно проник внутрь, держась за то, что раньше было связующим элементом дверей. Не в пример моего ведра, тут все было по высшему разряду. Минимальное количество панелей и кнопок, все отдано на волю и высокого порядка. И, да, как и ожидалось, лежит дохлый. Судя по внешнему состоянию, и пистолету рядом, решил не ждать спасения. Разумное действие, учитывая, насколько мучительна смерть в открытом космосе. Одежда без опознавательных символов, никаких карманов, нет лишних бардачков, отсеков, лишь большой черный ящик, в котором находился груз. Вскрыть такой, задача нетривиальная. Либо мне повезет выяснить пароль, либо... придется обращаться за помощью, а этого бы хотелось избежать. Мало чего люди подумают обо мне нехорошего. Первым делом стоит осмотреть тело. Неприятно, но вид мертвеца привычен для меня. Обхлопать. Потом аккуратно исследовать каждый карман. Коробка без каких-либо цифр или букв, внутри которой парочка шприцов. Надо будет показать кому-нибудь на проверку. Но полагаю, что это банальный незаконный стимулятор для того, чтобы не спать пару суток. Курьер не просто нелегал, так еще и связан с очень важными личностями. Больше ничего интересного. Зараза, все уничтожил перед тем, как совершить свое грязное дело. У тебя настолько высокие стандарты или в случае утечки могли пострадать близкие. В нашем огромном космосе жизнь одного человечка мало чего стоит. Я бы легко в подобное поверил. Когда опрокидываешь стаканчик в баре, часто до ушей доносятся небрежно брошенные слова, подкрепленные яркими эмоциями. Я закончил осмотр. У меня оставалась еще одна идея, но ее результативность сомнительна, а деструктивный исход – вполне. Это попытаться запитать эту часть корабля напрямую, чтобы запустить местные. Они настолько продвинуты, что их вполне можно убедить рассказать интересное в обмен на выживание. Но схлопотать вирус, который пилот мог успеть оставить, тоже можно. Интересно, я обошел мертвеца по кругу. До панели управления дотянуться не так легко. Времени на то, чтобы избавиться от следов, мало. Успел бы ты и такое продумать, пилот мне не ответил. И как назло, заряд костюма стал заканчиваться. Я вышел наружу и отправился к коробке со всяким полезным хламом. Среди всего парочка старых устройств для проверки на всякую гадость. От ядовитых испарений до всех остальных излучаемых эффектов. Быстрое включение, несколько ударов об стену, чтобы работало лучше, и теперь они кропотливо сканировали окружение на предмет опасности. Ничего. Ладно, выдохнул я, стягивая костюм. Жарко. Лилия, сколько еще до цели? 45 минут. Ясно, есть еще время на то, чтобы попытать счастье. Спешить никогда нельзя. Столько я знаю историй людей, что оказались в шаге от своего счастья. Иногда их губила жадность и отсутствие навыка останавливаться, когда необходимо. Возникает мираж, словно у тебя есть еще немножко возможностей, и общий уровень богатства вырастет. Но после этого наступает смерть. Большие люди не любят маленьких. Я походил вокруг мертвеца. Постукал пальцами по поверхности панели управления. А, ладно, потом. Лучше заварить чая. Единственное, на чем я не экономил. Нервы мне никто не вылечит. Конечно, есть несколько незаконных способов, которыми приходилось по жизни пользоваться, но я всегда ощущаю себя должным. Заварка длилась ровно минуту, после чего с наполненной чашкой я уселся на своем законном месте, оглядывая космос. «Принимаю управление, прекращай». «Хорошо, Рип», — мягко ответила Лилия. Ведро с болтами замерло на секунду, давая мне время потыкать пару кнопочек. Потом с удобством устроиться в кресле, дабы уложить руки на сенсорные панельки, где движением пальцев можно осуществлять передвижение, вести по установленному Лилии пути, добраться до цели. Ага, это опять чей-то корабль. Ну, с ним все будет проще. Резаки снаружи отправят его на космический фарш. Так проходила каждая смена. Иногда приходилось уничтожать особо крупные космические объекты, что угрожали в будущем врезаться по спутникам или помешать маршрутам крупных кораблей. Их, конечно, сопровождают, но гораздо приятней, когда все до тебя сделано. За это и платят корпорациям, которые этим занимаются. И нам достаются объедки со стола. Точнее, достаются тем, кто остался жив. Хватит о мрачном. Пора работать. Ну вот, я вытянулся, закидывая ноги на небольшую панельку без кнопок. Дело сделано, разворачивай. Расчетное время прибытия в порт составляет 5 часов 47 минут, сообщила ей. Лилия, вкратчиво начал я, как ты смотришь на общение с братом твоим старшим? У меня нет родственников, разумно ответила она мне. Вот этого я ждал. Даже легкий импульс наслаждения пробежал по всему телу. Такой саркастичный ответ, когда она точно поняла контекст сказанного мной, или не поняла, в этом тоже своя прелесть. Все же не человек, а машина. Можно и потратить время на прямое объяснение. В той рухляде, не той, на которой мы, а кусок другой в грузовом. Скорее всего, рабочие, только питание подключить. Надо его допросить и затем получить пароль от сейфа. Ты хочешь, чтобы я это сделала? Тон Лилии сменился на деловой. У меня нет подробной инструкции на этот счет. Возможно, расхождение с желаниями хозяина. Таким образом она называла меня очень редко. Поговорите я могу. Я хочу, чтобы ты не допустила проникновения в нашу систему каким-либо образом. Когда я дам команду, замкни все в грузовом, разъяснил ей я весь свой план, а потом я уже выйду из него и ты включишь обратно. Идея такова, это я могу. Тогда еще одну порцию чая и приступим. Шум морозильной камеры. Я молча смотрю на дисплей, где отображалась температура. Давно пора заменить, Едва что-то различить можно. Куплю на эти выходные дни. Пора сделать хорошие закупки. Тем более знаю пару местечек, где подешевле достать выйдет. И модуль Лилии. Столько всего. И так каждые несколько смен. Подключать что-либо для проверки на работоспособность – нормальная практика. Обычно только это касалось мелкой электроники, а не целого куска высокотехнологичного корабля, но, надеюсь, что мне хватит топлива. Я специально оставшиеся часы максимально внимательно маневрировал, чтобы как можно больше сохранить. А в тетрадь, конечно же, записал максимально возможные траты. Я знаю, что так не было, начальство знает, но мы в этой ситуации одновременно закрываем глаза. Им слишком мелкие расходы, а добивать окончательно отчаянных пилотов вроде меня нельзя. Два толстых провода шли от входа в грузовой отсек вплоть до кабины пилота курьерского корабля. Там я расположил на полу несколько переходников и приступил к ручному переплетению всего и вся. Я даже не представлял, что именно отвечало за «и», поэтому приходится включать все. Что-то приходилось обрезать резаком, дабы потом соединить иначе. Такая рутина мне нравилась. Занимался этим большую часть своего отдыха. Все, выдохнул я, вставая. Запускайся. Вокруг все задрожало. Панели ярко загорелись. Несколько камер над головой вспыхнули красным мигающим огоньком. Появилось движение. Явный признак наличия искусственного разума. Выдвинулись динамики. Пароль пользования, мужской голос, но в таком высоком качестве, что у меня мурашки по телу пошли. В ином случае будет произведена блокировка. Аварийная ситуация, главное, оставаться спокойным. Корабль уничтожен, пилот мертв, требуется анализ. Одна из камер повернулась к мертвецу. Я не поленился повернуть его так, чтобы лицо оставалось на свету. Определение хозяина, состояние, мертв, констатировал и. Отсутствуют данные с момента отключения. Глубокий вдох, выдох. Нельзя показывать даже микронарушения в речи. Я нашел корабль в открытом космосе во время выполнения своей собственной работы. Как только добрался в эту часть, включил тебя, чтобы получить информацию и продолжить выполнение задачи твоего хозяина. Поднять голову, смотреть прямо в мигающий огонек. Кристально чистые глаза и легкая улыбка. Стоит спрятать правду в общей лжи, врать становится гораздо легче. И оценивал мое состояние со всех сторон. Не стоит исключать, что в кабине есть датчики на большее число факторов, чем внешний вид. Для получения всей информации требуется пароль пользования, неуверенно сообщил помощник пилота. Однако выполнение цели требует исполнения всех протоколов или их отключения в исключительном случае. Прошу назвать координаты вашего местоположения, идентификационный рабочий номер и полные личностные данные, включая банковский счет. А во, я не думал, что наш разговор так удачно продолжится. Он проверяет меня, отлично, скрывать особо нечего. Доступа к внешнему миру у него нет. Значит, в его мозгах хранится очень многое. Для такого Лилии бы не хватило памяти. Хорошо, слушай внимательно. Спустя пару минут диктовки наступила тишина. И мгновенно проверил все, что знал. Возможно, проверял преступные базы данных. Не хотелось бы отдавать важные сведения бандиту, верно? Имя отсутствует. Место жительства отсутствует. Данные реестра. Пол мужской. Прозвище Рип. Космический мусорщик корпорации «Берег» на планете Верх. Ага, кивнул я, отмечая, что про место жительства ничего не говорил. Веришь теперь? Нет оснований сомневаться, поправил меня и. Важность цели превышает необходимость соблюдать протоколы. Однако, как хранитель, я требую выполнения условий. Условий, я не планировал ничего выполнять, но послушать же можно. Каких? Доставка груза до получателя. Полная передача, отчеканил мужской голос. И что за это я получу? И замолчал. Такого ответа он почему-то не ожидал, видимо. Технологии, по итогу сообщил он. База данных, информация. Вот и оно, самое ценное, что может передать такой железный болван. Что для них жизнь, деньги и радости жизни? Правильно, ничего. Важнейшая информация. Стоит ли оно того, может, потребовать большего? А что насчет денег? Тут есть на счету что-нибудь. Банковский счет мертвого хозяина заблокирован им лично. Ясно, продумано, я прошелся до черного ящика. Могу ли я узнать, что внутри? Нет. А если подумать, и задумался. Протоколы отменены. В хранилище находится проект «Ледяная звезда». Больше информации нет. «Ледяная звезда», я посмаковал название. Что угодно. Препараты, оружие, компромат и технология. Тянет на очень серьезные деньги. Позволю себе заметить, что легальная продажа невозможна, а при попытке передачи нелегальным структурам есть вероятность оказаться убитым, сообщил ей. Ах ты, моя улыбка окончательно погасла. Прав ведь, я не влиятельный корпорат, чтобы строить из себя невесть кого. Что еще ты можешь мне предложить? Информация, повторил мужской голос. У меня нет доступа к сети, чтобы воспользоваться другими протоколами на этот случай. Ты же понимаешь, что я его не дам. Да, умный. ХМ, идея родилась мгновенно. Скажи, в тебе же хранятся все итерации обучения? Да, не стал спорить и, включая модуль технологий высшего порядка. Однако не рекомендую к использованию. Почему? Для сохранения безопасности в нем заключено несколько узкоспециализированных блоков. Без наличия специальных паролей мои функции навсегда ограничены. А что насчет базового расширения? Такое возможно, если ставится целью подготовка перехода и низшего порядка к высшему, мгновенно ответил собеседник. Включить это в проект обмен на выполнение задачи, будь добр, а я пока подумаю. Я отошел к выходу и уселся на пороге, болтая ногами. Мысли потерялись окончательно. Я действительно не мог представить, куда мог бы сбыть что-то подобное. Одно дело, парочка лазерных винтовок. Другое, нелегальная технология, для передачи которой использовали человека без будущего. А его еще и прикончили. Много мутных факторов, от которых может зависеть мое будущее. Боюсь ли я риска? И да, и нет. С одной стороны, какая разница? С другой, Лилию жалко. Оставлять ее сиротой в безжалостном космосе не хотелось. Ее бы пристроить куда-нибудь незаметно. Ладно, сложные схемы лучше оставить преступникам и корпоратам. А я простой человек, и у меня простые желания. Пора вернуться к моему собеседнику. Камеры мгновенно повернулись, пиликая. Согласен. Черный ящик с шипением стал открываться. Такого поворота я не ожидал. Причина оказалась понятна. Внутри был еще один ящик, поменьше. Но, судя по его внешнему виду, прочность не уступала, либо превышала. Больше ничего внутри не было, никакой документации. «Предоставьте внешний диск памяти для передачи кода», — вежливо попросил и. «Ага». Пока данные загружались, я вертел коробку в руках и слушал инструкцию. Она включала кодовые фразы, адрес и то, как именно нужно себя вести во время передачи груза. Я мало что мог придумать, ведь в той части города никогда не был. Удивляться ли тому, что именно в моем нужно передачу осуществить? Думаю, что нет. Именно тут находится крупнейший планетарный порт, и проще всего затеряться. Передача завершена. Прошу совершить протокол очистки и удалить меня, внезапно сообщил голос из динамиков. Я могу тебя перенести в другое место и оттуда ты сможешь связаться со своими, отметил я. Невозможно. Моя функция состояла в обеспечении помощи пилоту. Очистка, предполагаемый результат, создание целого и высокого порядка только ради одного полета, нехорошо. Чем больше думаю, тем понятней, что за этим событием стоят люди, что гораздо выше тех, кто руководит моей маленькой планеткой. Межпланетные корпорации, правительство, военные, синдикат, свободные пираты, ты уверен, это моя функция? Мгновенно поступил мне ответ. Что ж, я приблизился к панели. Мне нужна теперь соответствующая инструкция. Под его ровный и спокойный голос я совершил виртуальное убийство. Совру, если скажу, что остался спокоен. Руки тряслись. Мне потребуется после этого надолго зависнуть в баре, чтобы воспоминания прошедшего улеглись в пелене. После этого забрал диск с данными, оглядел состояние кабины, труп, его надо утилизировать, а остальное на части попилить, чтобы аккуратно продать, ну и что-нибудь себе. Я тяжело вздохнул, редко получается найти хоть что-то позитивное, а иногда наваливает так, что только руки тянутся к чему-нибудь тяжелому, но я никогда не опускался на такое дно, чтобы рушить собственное здоровье ради мига кайфа, да и человечество за время своего развития нашло другие способы. Через некоторое время я все отсоединил и теперь медленно работал резаком, общаясь через наушник с Лилией. Попросил диктовать все новости, которые она собрала во время получения новых координат. Первым делом шли портовые и района, где находился любимый бар, потом все остальные. Редко вслушиваюсь. Мне важно, что кто-то на фоне бормочет, облегчая работу, которой я занимался. Время шло своим чередом. Пришел голод. Я встал и отправился в свою комнату, падая на кровать. Терпеть в своем желудке зеленую гадость перед скорым перекусом на земле не хотелось. Глаза слипаются. Нервное напряжение, парочка эмоциональных взлетов и падений, человечек кончается. Всего секундочку. Закрою глаза. Хаем. Рип. Просыпайся. Мы долетели. Глава «Космический подарок». 3. Ты когда купишь нормальный приемник? Ворчливо раздался голос в кабинке пилота. Тебе нужнее, фыркнул я, вытягивая ноги. Вот и по своим каналам придумай что-нибудь. В рамках модернизации помощи нуждающимся пилотам. С той стороны послышался саркастичный смешок. Дождаться я смогу только понижения зарплаты. Сынок, давай без твоих глупостей. И так тошно. Номер свой давай для протокола. Ага. Спустя пару минут мне выделили временную точку приземления, где уже ждал седой старикан, вечный хранитель нашего участка порта. Для простых людей, специально отделенные высокой стеной богатые территории никогда не раскрывают свои ворота для обычных смертных. Там останавливаются те, кто принадлежит корпоратам, правительству или торговым ассоциациям. Там и площадки новее, как и обслуга. Лицо проверяющего держало на себе всю боль вселенной. Вечно заспанные глаза, но при этом мускулистые руки, прошедшие не одно десятилетие труда за возможность последние годы жизни заниматься непыльной работенкой, кривой нос, неполный ряд зубов и при этом идеальная осанка, бывший военный, одет в форму порта, белая с золотым, специально, чтобы ночью все видно было, зачем, учитывая полное освещение, неясно. Ну привет, буркнул он, пожимая мне руку, что наловил, не так много, как хотелось, с кристально честной улыбкой ответил я. Тот на меня мрачно уставился. «Знаешь, я тут 6 лет с тобой общаюсь по работе и 13 лет в целом. У тебя никогда не бывает хорошего настроения, разве что после парочки бодрящих стаканчиков. Не хочется, чтобы оно испортилось, верно?» Видит меня насквозь. «Что ж, закатим глаза и посмотрим в сторону. Все-то ты видишь, Ной. Слушай, дело хорошее, добыча не подлежит налогам». «Да», заинтересовался сразу старик. «Неужели нелегал?» «Ага». Хаем, он осмотрелся по сторонам, после включил специальный микрофон на своей одежде для протокола. «Так, КХМ, КХМ, прием, ага, так говоришь, что у корабля поломка?» «Да», мгновенно подхватил я, «не смогу в ближайшее время взлететь, требуется полная проверка и закрытая площадка, номер идентификации компании, небольшая череда манипуляций». Иной перевел меня с открытого пространства в складское за мой личный счет, там почти никого не бывало, за исключением парочки полуразобранных кораблей. Таких закрытых участков было много по всему порту, но конкретно этот принадлежал старикану, и он очень к нему бережно относился, используя для провоза контрабанды. Все это знали, но никто не жаловался. Откровенно сомнительные товары Ной не пропускал, а помощь обычному работящему – священное право. «Так, сынок, давай по порядку». Проверяющий взял в руки бумажный блокнот. «Если бы не ты, никогда бы не додумался тетради использовать, нужно сразу подсластить». «Ага-ага», рассеянно ответил тот, доставая специальные очки и щелкнул ручкой. «Какой тип? Электроника. И оружие. Оружие», он поднял взгляд. «Как много? Одна целая лазерная установка». Старик молча разорвал листик, поджигая зажигалкой остатки. Они превратились в пепел, развиваясь по всей территории склада. Не первый раз, когда на моих глазах происходило подобное. Вероятно, его военное прошлое научило, и отношение поменялось. Этот блеск в глазах – верный признак полного внимания со стороны вояки, проверяющий, а если быть точнее, занимающийся сбытом всякого разного в обход законов, достал тонкую белую трубочку, поджигая. «Что там сегодня?» – заинтересовался я. «Не смотрел», – старик посмотрел на пачку. «Апельсин. Забавно. Хорошо, что придумали такой аналог сигаретам. Только молодежь все тянется к старым привычкам прошлого», – пожаловался Ной. «Даже мои. Нет, да найду у них в карманах настоящие. Диву даюсь, дед смог бросить, а эти спиногрызы не могут удержаться. Молодые любят запрещенку. Так повелось. Уже себя таким не считаешь?» «Я...» Мой смех разошелся по складу. «Издеваешься? Я уже 6 лет работаю на этих ублюдков из верха. Заполняю идиотские отчеты, чтобы просто не сдохнуть. У меня есть право оставаться наивным, не драматизируй. Смертность не такая высокая, но она есть», — веско завершил я этот бессмысленный разговор. «Вернемся к делу. Лазерная установка. Полностью целая. Не стал ничего ковырять, так что специалисты смогут полностью изучить. Это не старая модель. Сам понимаешь, меньше рыночной не возьму. Полную хочешь?» Ной пожевал губами. «Хочу увидеть и узнать модель. Сам знаешь, 25% вперед. Совсем ошалел», — возмутился тот. «Если мы думаем об одном, то сумма уходит сразу за десяток миллионов. У тебя нет, пришла пора уйти в мое любимое, торг, есть, не стал строить из себя святошу Ной, и намного больше, чем ты пытаешься представить. И если бы не твоя репутация в моих глазах, я бы уже прострелил тебе голову. Да-да-да, мне стало резко все равно, и я развернулся к своему шахтерскому ведру. Пошли, давай, не забудь планшет, будешь пробивать по своей сетке. Все-то ты видишь, вернул мне эти слова старик. Через несколько минут мы оба молча смотрели на увесистую байду, что я аккуратно отпиливал от курьерского корабля. Это не полноценный истребитель, но и я не собирался продавать это как установку. Нет, это все запчасти, которые пойдут на обычное оружие. Бандиты такое забирали по любой цене. Уж слишком тяжело подобное пронести. Планетарное правительство любого уровня коррупции понимает опасность наличия большого вооружения. Испытываю ли я муки совести? Несовестно ли? Посмотрел на меня Ной. Это уже на грани даже для меня. Хороший вопрос. Я прислонился спиной к основной части лазера. Мне плевать, вот так, я думаю, что тут винтовок. Ну, от силы 5-6. Или кучу дерьма, которая не продержится и 2-3 месяцев использования. Давай не будем лицемерить. Это ни на что не повлияет. Да и прекрасно знаю, что ты не будешь продавать это левым. Хорошо иметь понимающего клиента, буркнул вояка. Есть у меня пара имен в записной книжке. Они возьмут потому, что ты хочешь. Однако, я сейчас уточню. Он стал обходить предмет торга, пытаясь найти опознавательные знаки. Заметил да, спросил я через пару секунд, когда перестал слышать шарканье. Твою, ага, я плачу сразу всю сумму, это согрело мои уши. Сынок, ты сегодня озолотишься. Да, мой взгляд приклеился к полу. Или это последний вдох перед нырком на самое дно. Моя улыбка медленно спадала. Вечная депрессия, картинная ха-ха. Такие эмоциональные перепады свойственны мне, и уже никого из знакомых не удивляло. Да и все понимали, моя профессия из этого и состоит. Выжил, уже повод для праздника. Потому и деньги редко задерживались в карманах. Никогда себе не отказываю в возможности. Не Лилия, так бы спился к черту, пробуясь самый элитный алкоголь. Ведь завтра всего этого может и не стать. Да, сынок, тут порядка на 30 миллионов. И я сразу говорю, чтобы понимал. Ной вернулся. Что понимал, я не буду давать тебе всю сумму. Она слишком для тебя большая. Да, наши взгляды пересеклись. Хорошо, тут уже вояка напрягся. Он явно ждал от меня сопротивления. Но тридцатка, серьезно, я за месяц где-то 1090 едва сколачиваю, при этом активно экономя на топливе. И то, все уходило на починку и апгрейды. Та сумма, что предлагал проверяющий. Да я на ней могу очень долго ничего не делать. Получается, продолжил я, можно уволиться. Ах да, декларация, точно. Мой сарказм достиг цели. Ной сразу же вздохнул. Действительно, сынок, нормально вывести не сможешь. А это означает одно, покупать я смогу только на черном рынке. Сомнительное удовольствие. Заказывать еду от ваших курьеров я точно не буду. Посоветовать номерок знающих, обойдусь. Апельсиновая трубка кончилась. Щелчок сигареты, и сладковатый дымок разошелся снова. Ной смотрел на меня с сочувствием. Да знаю я, что выгляжу жалко. Дай немного поныть. Редко удается. Мне стыдно делать это перед Лилией. Прости, старик, я просто устал. Это ты мягко выразился. На тебе лица нет. А до этого улыбался. Ага, кто со дна, там и остается. Можешь что-то сделать? Он некоторое время сомневался. Потом посмотрел на установку. Я могу перевести около миллиона чистыми. А вот это может поднять мне настроение. Не врешь? Зачем мне врать? Тащи пока эту байду наружу, я переведу. Приказ покупателя, закон для продавца. Крюки и использование пульта. Складской кран аккуратно вытащил установку и уложил на платформу, которая сразу же была накрыта от любопытных глаз. Пока это происходило, мой приемник на поясе пикнул. Мои глаза округлились, когда увидел череду нулей после единицы. Это гораздо больше, чем я рассчитывал при самых смелых ожиданиях. По всем законам жанра, ты должен меня в будущем пристрелить. Марать руки ради чего? Ной серьезно посмотрел мне в глаза. Рип, я тебя давно знаю. Ты последний, кто захочет идти и о чем-то рассказать. Да и сам по уши в проблемах. Верно, верно. Ладно, старик, давай на этом закончим и перейдем к электронике. Позовешь спецов или сам? Ох, вот это ты вопрос задал. Проверяющий задумался, заканчивая вторую трубку. Позову. Есть хочешь, тут холодильник в комнате управления, не откажусь. Увидев мои голодные глаза, Ной усмехнулся. Продолжаешь травиться той бурдой, теперь не буду. Несколько часов ожидания, и парочка мутных типов в белых перчатках сидели за столом со всем, что я смог достать. Общая сумма дошла до 3 миллионов, что уже не так впечатляло, хоть и оставалось большой. И я также понимал, что цена снижена раза в 3, если не в 4, но не спорил. Мне действительно столько не надо. Лишнее внимание, лишние проблемы даже для такого ничтожества, как я. Как только все ушли, я отобрал у Ноя трубку и сам поджег, вдыхая апельсиновый дымок. Хорошая идея была. Корпорация, что это придумала, стала ведущей экономической системой. Межгалактический масштаб. А ведь делают только эти дурацкие трубки всех вкусов и расцветок. Проверяющий молчал тоже, позволяя мне успокоиться. Сынок, куда дальше? Отдыхать, расставил я приоритеты. Выведу мое ведро на рабочую стоянку. А завтра шопинг. Мы улыбнулись друг другу в понимании первого и второго смысла этого слова. Если что, набирай старика Ноя. Я тебе порекомендую хороших продавцов. Ага, бывай. Мы разошлись. Я вернулся в кабинку пилота, включая. Все вновь загудело и засверкало. Рип, мне нужно сохранять показания внешних камер, спросила меня мягко и, говорю же, не зря научил ее. Конечно, ради нашей безопасности. Все, я закончил с официальными делами и в целом свободен. На экране отображался финал компиляции всей Лилии. На всякий случай, если с кораблем что-то случится, вся ее память и уровень развития будет при мне. Она в это время диктовала мне номера для отчета для верха. Я расписывал, что беру отпуск за личный счет на неопределенный срок, указывая в скобках неделю. На всякий случай. Это шло сверх моих официальных выходных в размере 3 дней. Что ж, я выключил все. Пора прогуляться. Перед выходом удостоверился, что морозилка продолжает работать от питания порта. За это тоже приходилось платить. Утрамбовал хранилище в сумку под ворох личных вещей. После еще сверху ноутбук уложил. Теперь точно все. На улице ночь. Отличная погодка, ветерок. Идти приятно, наблюдая за остальными суетящимися людьми. Что мне нравилось в нашем порту, так это то, что жизнь не прекращалась. Кто-то садился, кто-то улетал. Иногда слышались крики хранителей порядка, что могли применить оружие по улепетывающему неудачнику. Один выстрел, второй, тишина. Не повезло, небо такое красивое. Свобода где-то там, район, где я провел сознательную жизнь, делился на несколько секторов. В одном, основном, находился крупный рынок и череда отелей для заселения. Там зачастую находились пилоты, у которых дома никогда не было, как я. Другие, менее привлекательные, заселяли местные жители и люди с пониженной законной ответственностью. Бандиты сиречь. Есть у меня парочка точек, где приходилось жить. Их хозяева меня знали, всегда резервируя местечко на всякий. Последний год я симпатизировал молодой, но энергичной девушке, которая решила тут развивать свой бизнес. Не больше 20, ребенок богатых родителей. Бунтарская натура и желание заработать самостоятельно. Она обустроила несколько обветшалых зданий, превращая в уютный отель. Да, за 2 года общения я так и не узнал ее имя. Она тоже не горела желанием делиться, принимая общее хозяйка. «Привет, хозяйка», — сказал я, входя в основной зал. «О, ты пришел», — как и всегда, — улыбнулась она. Я ностальгически вспомнил, как она выглядела при первом знакомстве. Вся такая из себя утонченная натура, что с круглыми глазами спрашивала о тяжести жизни местных работяг. Теперь же она стала старше, и былой блеск исчез. Довольно быстро для молодежи ее поколения. Видимо, от родителей досталась зрелость бизнесменов. Голубые глаза, черные волосы, заплетенные в длинный хвост. Полностью закрытая одежда из дорогой ткани, но плотно прилегающей. Спортивная фигура, за которой та следила. «Сегодня очень хороший день», — улыбнулся я в ответ. «Покупаю». «Хорошо», — ответила девушка, включая аппарат приема. «Оплачивай». Пеликанье и та с удивлением уставилась на размер чаевых. «Рип, ты что пьян?» — подозрительно нахмурилась она. «Забирай обратно, я сейчас переведу». «Ничего такого. Просто повезло хорошо навариться». Ее тонкая рука была отправилась к моему плечу, но остановилась. Сверкающие от ярости глаза сощурились. «Ты во что-то влип?» «Нет», моя кристально чистая улыбка расширилась. «Это связано с работой. Моя любимая стратегия частички правды сработала и организм расслабленно совершил передачу звуков». Хозяйка расслабилась, поверив мне на слово. после чего смущенно покраснела, понимая, что зашла слишком далеко. «Доброй ночи», — пожелал я ей, после чего отправился по лестнице наверх. Третий этаж, самая последняя комната, стол, кровать, стул рядом, окно с видом на рынок. Что еще надо? Ах да, огромный шкаф, в котором легко могла поместиться половина содержимого складского отсека моего корабля. На этом девушка не экономила, создавая идеальные условия для длительного пребывания. Я был рад, что она выбрала именно наш район. Может, люди тут редко соприкасаются с законом, но уважают личные границы. Ее никто не трогал. Местные даже гордились, что настолько важная шишка выбрала их район. 2 часа, и свежий я прибыл в комнату в одном полотенце. Душевая комната, после которой у меня прибавилось желание жить дальше. Спать не хотелось. График мой давно был сломан и не принадлежал планетарному расписанию. Я открыл сумку, доставая свой телефон. Новенький, им пользовался только в личных целях. Включил и без интереса пролистал уведомления, пока не остановился на сообщении одного знакомого. Он мне и нужен. Рип, приходи пропустить стаканчик. Значилось на экране. Никогда ничего не меняется. Одну и ту же стратегию на меня использует. Сначала кормит и поит, а потом выливает на мою голову все свои личные переживания. Считай, его личная жилетка, наплакаться. Впрочем, мне ли жаловаться? Пил я обычно за его счет и всегда давал дельные советы. Несколько раз получал благодарности. Я запихал хранилище на самое дно шкафа, а потом накидал сверху хлам. Репутация хозяйки и договоренность не трогать ее избавляли от страха быть обворованным. Очень удобное место. Теперь осталось переодеться. Обычная серая одежда и черная куртка поверх. Шапку сверху, чтобы не простудиться. Скоро буду, жди. Молча написал я в ответ. У меня еще много вопросов по тому, куда отправлять в хранилище. Глава «Космический подарок» 4. Ночная улица полна необычных вещей. Там, где ярко горел свет, сверкала официальная часть жизни. Бары, магазины, мелочевка, лежащая на вынос. Ее даже воровать никто не пытался. Я держал руки в карманах, неспешно шаркая в сторону ставшего родным местечка, где уже много раз пребывал в размышлениях о смысле бытия. Карту оплаты приятно грел миллион, переведенный мною, а на втором лежали еще 32. И что мне теперь с этим делать? Варианты были. Я уже прикинул возможность докупить что-нибудь для своего корыта. Двигатель, к примеру. А может, купить новый? Работодателю плевать будет, они не проверяют. Но и мне поможет оформить легально, и вот я, счастливый обладатель нормального транспортника, смогу увеличить шансы на выживание во время смены в несколько раз. А если отказаться от работы, стать курьером? Да, недавний пример явно нельзя назвать хорошей рекламой, но и плохим заниматься не буду. Кататься от одной планетки к другой – вполне себе отличное занятие. Смогу посмотреть на другие культуры, законы, порядки. Я никогда не бывал нигде за пределами собственной. Вот моя нога пересекала границу света. Я свернул в неприметное местечко, куда любой другой не рискнул. Так лучше сокращался путь. Грабить у меня нечего, ведь выглядел Рип как самый обычный нищий. Чувствуются взгляды окружающих. Но ни одна рука не потянулась к моим карманам. Иногда полезно быть таким ничтожным человечком. Пусть и никто не подозревает о моем внезапном богатстве. Обошел толпу говорящих на повышенных тонах людей. От них несло алкоголем. Точно закончится плохо, но никто из окружающих и не планировал останавливаться или вызывать полицию. Зачем? Те даже трупы неохотно оформляли, лишь ставя электронный штамп «мертв» в общем реестре. Зато у нашего органа правопорядка было столько модных игрушек, о котором многие и мечтать не могли. Самое современное оружие, доступ к тысячам камер, не в этом районе, но уже через 100 метров от границы, где жили порядочные жители, начиналась плотная слежка и высокого порядка, что неустанно выискивал потенциальных преступников. Тяжелое вооружение тоже присутствовало, летающие транспортные средства, оснащенные лазерными пулеметами. Честно говоря, не знаю, было ли такое на каждой планете, но на нашей, словно это было личной армией планетарного правительства для некой большой войны. Как это все обеспечивалось? Ну, это комплексный вопрос, в который такой, как я, не имеет права быть погруженным. Но, по слухам, большое число топовых корпораций межпланетарного масштаба обильно спонсируют блюстителей правопорядка современными технологиями, чтобы получить преференции от уже самых главных. Тех лиц, что принимают глобальные решения, формально, созданная глубоко в прошлом конфедерация давно развалилась. Но на деле никто не сомневался, что теневое правительство существует. Хватит о грустном. Вот и бар, неоновая вывеска, где несколько букв иногда сыпались искрами. Поломка, которую превратили в некоторую фишку. Идешь себе такой, а на голову ворох огоньков сыпется. Круто, великолепно, особенно если об этом не знать. Тяжелые штаны обеспечены. И смех тех, кто уже через это прошел. Неподалеку от входа расположено старое зеркало, кем-то вынесенное наружу. Мои уставшие глаза дали бы фору кому угодно. Взгляд, словно лично за пределами жизни побывал. 26 лет. Много это или мало, в масштабах всей вселенной это не больше точки, но для нашего района, переход в полную зрелость. До сих пор помню, как еще подростком бегал по порту, болтая с Ноем о всяком разном. А теперь я смотрю старику прямо в глаза, как пилот, что прибывает с очередной смены.